В общем, плюнул на эти размышления. Даже если тронулся умом, это ничего не изменит, надо просто постараться быть хорошим человеком, поступать по совести, тогда все приложится. Переоделся и через некоторое время в окружении всех птичек спустился обедать. Да-да, мы с Кадзиханой, оказывается, пришли домой поздно ночью, мои сакири все это время не спали. Они поначалу пытались искать меня, но под куполом тайн не обнаружили и стали дожидаться возвращения, которое оказалось довольно эпичным. Два пьяных полностью неадекватных тела вывалилось в углу комнаты, явно я воспользовался порт-ключом. Мое тело на автомате выдало женам-новобранцам пароль Фиделиуса и было транспортировано в постель. Кадзихана двинула за мной своим ходом, включив полный привод, то есть заползла на четвереньках. «Ваня, мы договаривались, что с появлением нового постояльца возрастет и цена», — обратилась ко мне Мия после обеда. «Да, конечно. Сколько я вам должен?» «2 миллиона 30 тысяч йен», с улыбкой произнесла Мия. «Сколько?» Сказать, что я был удивлен, это несколько мягко, я был в шоке. «Откуда такая сумма? Ваша жена давно проживает в поместье Идзума и задолжала мне эту сумму», — с хитрой улыбкой просветила Мия. «Ну, еще по обычному тарифу 50 тысяч йен в месяц, поскольку Кадзихана арендует комнату. Зато вы сможете бесплатно привести еще одну жену». «Нормально так», — смотрю на Кадзихану. «Пойду, полюбуюсь облаками», — Кадзихана ретировалась на улицу. Заметил, что ее аура переместилась на крышу второго этажа этого дома. «Пошел за деньгами». Пожимаю плечами и иду в свою комнату. Оказавшись в арендуемом жилище, призвал посох и материализовал пачку денег, из которой отсчитал нужную сумму с оплатой за еще одну комнату на 3 месяца вперед. «Хоть пока мы там не живем, но чую, эти комнаты вскоре пригодятся. Буду пускать в палатку одну, две жены, а остальных буду выгонять ночевать в комнаты», — расплатился с владелицей жилища. Кадзихану пришлось позвать по ментальной связи, ибо она уснула на крыше, а лазить за ней было лень. Далее нанес на спину таки и Кадзиханы татуировки, как и прочим девушкам. С каждым разом выходило лучше. Затем обучал обеих девушек духовному зрению по отработанной методике. «Это упражнение что нам даст?» — поинтересовалась Кадзихана. «Вы сможете видеть проявления магии, ауры, призраков и прочие сверхъестественные проявления. Это первый шаг на пути постижения настоящей магии. Значит, я смогу научиться тому суперскому заклинанию». У Кадзиханы восторгом загорелись глаза. Ясно же, что она имеет в виду превращение воды в вино. «Да, со временем сможешь. Следующим шагом начнется обучение медитации, а затем буду вас учить выбранному вами направлению магии». «Какие вообще направления магии бывают?» — поинтересовалась таки. В итоге пришлось собрать всех девушек вместе и читать им лекцию о разных способах использования магии. О палачковой магии, магии слова, стихийной, пси-способностях, которые в древнем Шумере тоже считались магией. Также вкратце рассказал о стихиях, всевозможных школах магии и составе души. Информации пришлось выдать приличный пласт. Девушки слушали с удовольствием и конспектировали, поэтому не заметили, как пролетело время, и на улице уже наступила поздняя ночь. В эту ночь выгнал всех, кроме таки, по арендуемым комнатам и провел с девушкой первую брачную ночь. На следующий день утро началось для всех с тренировки. Каждый отрабатывал свое. Я выполнил ежедневный комплекс боя с тенью, Яхан тренировала теневые щупальца, Качу отрабатывала преобразование материи в ману, а Таки и Кадзихана пытались активировать духовное зрение. После тренировки устроил лекцию, на которой рассказывал о различных артефактах, концентраторах, жезлах, посохах. После лекции девушки продолжили тренироваться, а ко мне подошла Качу. Она сказала: «Ваня, я раздобыла информацию по твоему заданию. Еще арендовала складское помещение. Раздобыла деньги и начала закупку оборудования. Скоро оно начнет поступать, только не знаю, куда его грузить. Мы пошли в сторону компьютера моего домашнего хакера. На одном из столов прибавился еще один монитор и стояло второе удобное кресло. С этим разберемся. Мне необходимы древесина и металлы. Как только будут материалы, сразу приступлю к зачарованию сундука с расширенным пространством, а лучше нескольких. Для продовольствия, для техники, для непродовольственных вещей. Хорошо, Качу кивнула и, бормоча, стала что-то набивать на клавиатуре. Еду, одежду и средства для выживания. Что еще? Книги. Закачаю, она повернулась ко мне. А можно сделать так, чтобы еда не портилась? Можно. Я сразу зачарую сундуки на стазис, в итоге время внутри не будет идти. И не забудь учебники, детские книги и прочее в бумажном варианте, вдруг детишки появятся, а приборы менее надежны, чем бумага. Точно. Воскликнула Качу и вновь защелкала клавишами. Так что там по сверхъестественному? Секундочку. Качу закончила писать, по завершению закрыла документ. Кстати, вон тот компьютер и кресло я для тебя купила. Уже установила туда набор необходимых программ. Потом, если захочешь, научу тебя всем этим пользоваться. Спасибо, ты просто прелесть. А где коробок? Какой коробок? Спросила Качу. Потом у нее на лице проступило понимание. А, ты имеешь в виду системный блок? У меня он лишь потому, что компьютер особо мощный, сама собирала из деталей, тебе же взяла готовый моноблок. Его за глаза хватит. Моноблок. Ну, компьютер встроен сразу в монитор. Понятно. Это как видеодвойка. Прикольно. Так вот, о сверхъестественном, продолжила Качу. Я обнаружила документы о секретных исследованиях русского ученого Манайлова под патронажем ФСБ. Он исследовал образцы крови нескольких тысяч человек. Выяснилось, что некоторые образцы крови отличаются. Причем некоторые люди из тех, чьи образцы крови отличаются, демонстрировали слабые сверхъестественные способности. У кого-то интуиция хорошо развита, кто-то может ложки к телу приклеивать или гнуть их взглядом, и так далее. Манайлов сделал вывод, что часть людей являются потомками людей и инопланетян. Чем ярче выражен ген инопланетян, тем больше вероятность на то, что человек будет обладать сверхспособностями. Причем, таких людей очень много, не менее 10% от исследованной группы. К тому же, у половины людей подобные гены присутствуют, но в спящем виде. Из этого он сделал вывод, что инопланетяне прилетали на Землю уже очень давно и ассимилировались с населением. После этого я взломала базу данных МБИ и выяснила, что те люди, кого они называют ашикаби, имеют ярко выраженные гены инопланетян, и у нас, сакири, как раз похожие гены. Очень интересно. То есть сакири, инопланетяне, и они не раз прилетали на Землю, чтобы оставить потомство. А еще ваши гены как-то с первой оболочки воздействуют на седьмую либо шестую оболочки души, позволяя потомкам с большой вероятностью стать магом либо псиоником. Но почему тогда вы ведете себя как люди? Хотя, вы же воспитывались компанией. Наткнулась на засекреченные данные, но они слишком хорошо запарлены. На имеющихся мощностях мне понадобится сотня лет на расшифровку, продолжила Качу. Но по множеству косвенных данных выходит следующая картина. Несколько десятилетий назад Такоми Сахаси и Хирото Минако нашли что-то, что позволило Хирото организовать компанию и наладить выпуск передового оборудования, на столетия опережающего существующее, а также появились сакири. Полагаю, что они нашли корабль пришельцев с инопланетным оборудованием и либо оплодотворенными яйцеклетками пришельцев сакири, либо с детьми, находящимися в стазисе, либо верны оба варианта. Очень интересно. Выходит, вы пришельцы, причем не первые на этой планете. А судя по существованию ашикаби, то явно не завоевывать мир прилетели, да и кто пошлет завоевывать планету детей в стазисе. Но вас же должен был кто-то разморозить или вырастить яйцеклетки. Судя по всему, среди пришельцев была одна взрослая сакири, которая должна была этим заниматься, и я, кажется, даже знаю, кто это. Судя по силе и отсутствию печати, скорее всего, это хозяйка поместья Идзума, Миля. Кстати, ее муж, Тахикита Асама, был одним из совладельцев Мби и погиб при весьма странных обстоятельствах. Качу опять стала что-то делать в компьютере и вывела на экран фотографию, на которой было изображены два молодых парня и девушка. Это перечисленные люди. Тахикита Асама, Таками Сахаси и Хирата Минака. В молодости он выглядел именно так, а теперь красится. Вот это поворот. Тут надо думать. Да, озадачила ты меня, Качу. Я задумался. Вероятнее всего, Сакири прилетали на Землю не одномоментно, а с некоторой периодичностью, продолжила Качу. Это объясняет, почему в некоторых людях гены Ашикаби более ярко выражены. То есть, предназначение Сакири – не битва на смерть, а размножение. Именно поэтому вы все невероятно красивые, и одна из функций печати отвечает за поиск подходящего партнера, обладающего магическими способностями. Предполагаю, что это глобальный эксперимент какой-то расы, пошедший по пути техномагии. Скорее всего, эксперимент преследует целью развития магических способностей у расы, обладающей малым количеством одаренных. Вероятно, идет отслеживание, как подобное вливание генетического материала Сакири отразится на человечестве. Это объясняет наличие отлично проработанной печати у вас на шеях, космических технологий, разнообразия магических способностей Сакири. Маги, достигшие подобных высот в магическом искусстве, должны жить очень долго, фактически, они должны быть бессмертными и могут позволить себе продолжительные эксперименты. Но если Сакири были в виде яйцеклеток, то это значит, что скорее всего печать устанавливали при помощи какого-то артефакта и подтверждает мою теорию о том, что и настраивали печать при помощи артефакта. Теоретически можно предположить, что аналогичную печать можно поставить и на простого человека, особенно, если артефакт очень мощный и ритуал грамотно проработанный, а иного от сильной цивилизации магов ожидать сложно. Хотя, скорее всего, печать ляжет лишь на одаренного. А если грамотно настроить такую печать, то выйдет идеальная рабская печать для магов. Блин, ерунда получается. Все это вилами на воде писано. Будем дальше думать. Дальше день понесся вскачь. Вначале заполнял посох, начитывая различные заклинания. Затем занялся алхимией и изготовил небольшой философский камень, затем измельчил его и сварил на его основе зелье с добавлением крови своей и всех своих сакири и используя минералы-заменители магических ингредиентов, которые дополнительно приходилось напитывать маной. Вечером Качу принесла мне кучу стройматериалов и металлов. При помощи постоянной трансфигурации изготовил 6 больших сундуков, хотя, наверное, правильнее сказать шкафов или деревянных контейнеров, ибо вышла конструкция, которая внешне была размером 2 метра в высоту, 1,5 метра в ширину и 1 метр в глубину, и имела двойные двери. Это было сделано для удобства попадания внутрь, чтобы не лезть сверху вниз, а зайти нормально прямо через двери и спокойно пронести габаритный груз. Ночью лег спать вскочу, выражая девушке активную благодарность за неоценимую помощь. Утром проснулся в окружении тел всех своих сакири. Дальше все повторилось, Качу и Яхан постигали медитацию. У Яхан случился прорыв, она уже научилась преобразовывать материю в ману, хотя у нее это получается пока не очень удачно, но теперь осталось лишь наработать опыт. У меня тоже ушло много времени на постижение данного аспекта, хотя в идеале знал, как и что делать, и то, до сих пор только на ходу научился пополнять резерв таким образом, а ведь больше 2 лет тренируюсь. Она перемежала тренировки в управлении тенями с медитацией. Кадзихана и таки пытались активировать духовное зрение. Приступил к зачарованию накопителей маны и шкафов с расширенным пространством. 2 дня все происходило подобным образом, лишь менялись девушки в постели. К вечеру 2-го дня зачаровал шкафы. Потом особыми чарами объединил все 6 шкафов в один. Получился один единственный шкаф, в котором 6 пространственных карманов. На дверях шкафа сверху вниз расположилось 6 стальных ручек разных цветов. За какие ручки открываешь дверцы, в то пространство и получаешь доступ. Конечно же, установил защиту от дурака. Во-первых, нельзя одновременно открыть 2 шкафа, то есть бесполезно тянуть за разные ручки одновременно. Во-вторых, с открытыми дверцами внутри снимается стазис. В-третьи, дверцы шкафа не закроются, пока там есть живой организм с 7 оболочками души. Вначале хотел сделать так, чтобы двери не закрывались, если внутри живое существо, но потом такое уточнение пришлось сделать на случай, если пожелаем перевозить внутри живых животных, а у них всего 5-6 духовных начал. Внутри шкаф представляет собой огромный ангар с размером 15 метров в ширину, 10 метров в длину и 20 метров в высоту. Я сразу задумался над тем, что, умеючи зачаровывать предметы на расширение, не так уж это и сложно, и в будущем решил изготовить небольшой переносной домик, в котором будет множество спален для жен, детских и прочих, только надо будет дополнительно стабилизировать пространство, а то палатки уже на всех не хватает. К этому моменту Качу полностью забила коробками 2 из 3 арендуемых комнат и с радостью начала перегружать коробки в шкаф. Для зарядки накопителей в сундуках и рюкзаках припахал своих птичек, обосновав это в качестве и тренировки, ибо с пустым резервом им будет, во-первых, больший стимул в освоении медитации, во-вторых, это поможет девочкам хоть понемногу, но все же увеличивать резерв, то есть раскачать 7-е начало души. На 3-й день мы всей толпой отправились в ближайший тату-салон для нанесения татуировки доработанной версии накопителя. Я решил, что подобный козырь станет не лишним и для девушек. Пусть у них есть своя, более совершенная печать, но чем проще, тем надежней, а рассчитанная мной магическая печать проста и надежна как молоток. Девочки будут способны самостоятельно использовать многократное усиление и укрепление тела на небольшой промежуток времени, самостоятельно смогут напитывать печать и управлять ею, а могут и растянуть процесс усиления, что будет полезно для Качу, которая, когда научится медитации преобразования, сможет напитывать печать маны и в обычной жизни усилиться до уровня слабой боевой сакири. А тату-салон был выбран из-за сложности работы, тут нельзя было ошибаться, а значит, нужна была рука мастера, сам я поостерегся набивать тату подобной сложности. Добрый день, мы бы хотели сделать татуировки по эскизу своими чернилами. Вам есть 18 лет. С подозрением посмотрел на нас парень, местный тату-мастер. Не стал тратить время на политесы, достал волшебную палочку. Империя. Взгляд тату-мастера остекленел. Вручаю ему эскиз и заряженные зельем картриджи. Сможешь сделать эту татуировку идеально точно на спине этими чернилами? Да. Делай рисунок с полной отдачей и идеально точно. Работу начали с Качу. Парень работал шустро и точно. Мне пришлось разок наложить на тату-мастера исцеление и подпитать праной, поскольку он все же обычный человек и даже несмотря на действия империя, к 4-й сакири он устал, что отразилось в подрагивающих руках. После целительских процедур он стал бодрее, чем был. Я обзавелся своей тату уже поздним вечером. Оставил тату мастеру 1 000 000 йен и подтер память о нашем приходе. Естественно, забрал все, напоминающее о нашем визите. Домой переместились под ключом. Ашикаби сама, в нашей комнате кто-то был, пока мы отсутствовали, констатировала Качу, после небольшого осмотра. Знаю, это Сакири Мацу. Мне сигнал с печати пришел, еще когда тату-мастер набивал татуировку Кадзихане. Не стал вам говорить, чтобы не дергались. Черт, эмоционально выругалась Качу. Она наверняка заразила мне всю технику. Теперь задолбаюсь все проверять. Она ощутимо расстроилась. Чертова очкастая рыжая стерва. Ну что поделать. Не накладывать же на комнату Фиделиус или боевые чары против посетителей. Это все-таки не наш дом, а арендуемая жилплощадь. К тому же, возможны случайные посетители, гости, сама хозяйка может заглянуть. Нехорошо получится, Если каждого будет ласкать разрядом в пару киловольт, мы всей толпой побежали разорять запасы на кухне в палатке. Поскольку кухонька не может похвастать размерами, мы едва на ней поместились. Попросту опустошили холодильник и ничего не готовили. Не то, чтобы мы совсем не ели, нет, мы засылали гонцов в ресторан и не раз, пока делали тату. Но последний раз это было в районе обеда, а сейчас уже такое время, что ужин давно прошел. После того, как заморили червячка, стали учиться пользоваться новой печатью. Поскольку я был разработчиком и знающим магом, не говорю, что опытным, поскольку как раз опыта не достает, но в общем, первым сумел активировать печать. Предварительно пришлось запитать ее приличным количеством маны, туда поместился резерв примерно на 40 простых заклинаний. Поскольку девушкам, особенно Качу, заряжать печать пришлось бы очень долго, а в накопителе посоха маны плещется с избытком, то щедро поделился со всеми сакирей. Заклинание преобразования маны в прану и еще один поток маны из посоха позволили зарядить печати полностью. Дальше почувствовал, что тело наливается силой. В духовном зрении это выглядело так. Мана и прана смешивается в накопительной печати в соотношении 3:1, и этот коктейль через руны усиления приобретает определенную структуру и направляется в третье и первое начало души. Сразу улучшилось состояние организма, повысилась сила, реакция, самочувствие. При этом я ощущаю, что этот небольшой ручеек усиления могу контролировать и в любой момент могу, словно поворотом вентиля крана, усилить или наоборот, уменьшить напор, либо же вообще его перекрыть. Все это происходит почти на интуитивном уровне, словно вдруг появилась третья рука, которой могу управлять, только это не рука, а печать. Поскольку силы перли через край, спать расхотелось, с девушками произошла аналогичная ситуация. В итоге мы устроили первую групповуху, в которой участвовали все жены. На следующий день мы уехали в арендуемый ангар, где приступили к тренировкам с новой печатью. Поначалу долго думал, стоит ли избавляться от браслетов, увеличивающих гравитацию, но в итоге пришел к мнению, что этого делать не стоит. Чем сильнее человек, тем сильнее его усилит коктейль энергии из печати. Поэтому сразу выкрутил увеличение гравитации до максимальных 2G. Поначалу это почувствовал, словно на плечи навалилась не гора, но ощутимый груз, но стоило лишь отрегулировать поток энергии, поступающий из печати, слегка увеличив его, и сразу стало легче. Организм стал потихоньку адаптироваться к изменившимся условиям. Думаю, через неделю придется делать новые браслеты, более мощные. Выяснилась одна интересная особенность разработанной мной печати. Можно использовать резерв маны и праны в ней по отдельности, а не только для усиления. Например, напитав организм праной, можно улучшить состояние здоровья, многократно увеличить регенерацию. А ману из печати можно использовать для колдовства волшебной палочкой. А поскольку благодаря пентаграмме мана в печати нейтральная, то всем девочкам со стихийным окрасом маны теперь можно использовать волшебные палочки, и даже такие слабые маги, как я и Качу, способны колдовать на уровне круче Дамблдора и Волан-де-Морта вместе взятых, естественно, не по опыту, а по силе. Одна проблема – зарядка праны в печати. Мне просто, произнес заклинание, перегнал ману в прану, и все готово. А вот девочки пока так не умеют. В первое время придется самому заряжать им печати, поскольку естественным образом они будут заряжаться праной около месяца. Когда попробовал одномоментно использовать всю силу и пустил максимальный поток концентрата энергии усиления, то попытка пробежать десяток метров завершилась пробитой насквозь моей тушкой стеной ангара. Я ускорился настолько, что не успел среагировать на таких скоростях. Точнее говоря, среагировать как раз успевал, поскольку с реакцией тела ускорилось и мышление, и восприятие визуальной информации, но не справился с инерцией. А то, что пробил стену, почти не почувствовал, лишь одежда пострадала, а на теле ни синяка, ни царапины. Пришлось привыкать к подобным скоростям. В максимальном режиме работы запасов печати хватило всего на 10 минут, но какие это 10 минут? Я ощущал себя натуральным суперменом. Девочки развлекались аналогичным образом, из-за чего мы все просадили все резервы печати. Повторно зарядил все печати из посоха маны и праны, но подобная эксплуатация выжила накопитель посоха до донышка и на 2/3 просадила запас маны душ, заключенных в посох. Пришлось закончить эксперименты с печатью, и принял решение, наконец, поглотить крестраж. Дальше была подготовка ритуального чертежа. Девочки, сейчас я буду проходить через запасный ритуал. Что бы ни случилось, вы не должны заходить внутрь чертежа. Ритуал будет длиться долго, от 3 до 7 часов, поэтому приготовьтесь к длительному ожиданию. Ваша задача напитывать чертеж маны. После ритуала я, скорее всего, потеряю сознание. По завершении ритуала отнесите меня домой. Может случиться так, что я лишусь возможности оперировать магией на неопределенный срок. Может быть, даже не смогу шевелиться несколько дней. Позаботьтесь обо мне, надеюсь на вас. Надеюсь, вам не будет противно кормить меня с ложечки или утку под справление нужды подставить. Не беспокойтесь, Ашикаби сама, мы позаботимся о вас, произнесла Яхан. Ваня, а что это за ритуал? Почему он столь опасен? Спросила Качу. Это ритуал поглощения крестража. Он увеличит мои магические силы. Возможно, достанется полезная надстройка души, например, дар какой-то области магии или способность. Это при условии, что создатель крестража чем-то особенным обладал. При удаче есть небольшая вероятность даже заполучить знания создателя крестража. Но из минусов, подобное усиление не происходит бесследно. Повреждается ментальное тело, и после этого долго заживает, от полугода до года. То есть часто подобные процедуры проводить нельзя. Да и крестраж у меня всего один, слишком редкая штука. Что это за крестраж? Спросила таки. Это что-то наподобие филактерии. Вещь, в которой заключен кусочек души, пояснила Качу. Но я не знала, что их можно использовать подобным образом. Почти верно. Но не кусочек души, а отпечаток, несущий в себе часть сил Создателя. Достаю медальон крестраж и укладываю в круг, предназначенный для него. Ашикаби сама, неужели это медальон Салазара Слизерина, являющийся крестражем Валандемарта? С восторгом спросила Качу. Не знаю, может быть, я спер его у судьи в зале суда. Она случайно не напоминала жабу, одетую во все розовые? Спросила Качу. Ты ее так точно описала, словно сама была там. Обалдеть. Вы сперли крестраж Валандемарта у Амбридж под самым носом у Гарри Поттера. Качу просто невероятно фонтанировала восторгом. Одна не понимаю, о чем они говорят. Спросила Кадзихана, обращаясь к Яхан и таки. Неа, они так уже не первый раз, ответила Яхан. Качу знает что-то о мире, в котором жил наш Ашикаби, вычитала в какой-то книге, написанный, как сказал Ваня, человеком, считавшим информацию из инфополя. Надо будет узнать у Седой, что за книга, задумчиво протянула Кадзихана. Мне тоже интересно почитать о мире, из которого прибыл мой муж. Блин, воскликнула Яхан. У нее был слегка расстроенный вид, как я сама до этого не додумалась. Точно, надо будет растрясти Качу на информацию, чтобы не чувствовать себя дурой. Дальше расставил девушек на места вокруг магического чертежа, и начался долгий ритуал. Колбасило знатно. Сила крестража норовила выйти из-под контроля. Вместо преобразования и усвоения, сила пыталась стать обычным наусом, то есть напрямую внедриться в мое седьмое начало. Выражалось это в виде слуховых и зрительных галлюцинаций, мороков. Образ безносого мага со змеиной кожей периодически врывался ко мне в мысли и пытался побороть, но поскольку это было мое сознание, то я всегда его изолировал и пропускал, словно через сито, стараясь вырвать часть знаний. В итоге, спустя неопределенный промежуток времени осознал, что полностью поглотил крестраж и после этого набрался сил для одной единственной фразы. «Ритуал завершен, несите меня в кроватку». После этого от перенапряжения и усталости я отключился. Глава 9. Проснулся в окружении обнаженных жен. Огляделся вокруг и понял, что нахожусь в своей комнате в палатке. Как ни странно, чувствую себя, не скажу, что великолепно, но вполне приемлемо. Прислушался к чувствам, есть некоторые ощущения тяжести. Обратил внимание на амулет увеличения гравитации. Тут же его отключил и, освободив из женского плена конечности, снял все браслеты из комплекта гравитационного артефакта. Сразу стало легче. Только руки и ноги затекли от того, что девушки во сне на меня навалились. От моих действий Яхан и Кадзихана проснулись, таки и Качиу поворочились, но продолжили спать. Встаю и иду в санузел. После этого перебрался на кухню, на меня напал просто невероятный жор. Яхан и Кадзихан взошли на кухню. Яхан заботливо обратилась ко мне. «Ашикаби сама, вижу, вы проголодались. Давайте я приготовлю вам завтрак. Яхан, милая, с удовольствием попробую твою стряпню. А пока ты готовишь, заморю червячка, чем Бог послал, открываю холодильник и смотрю в его нутро. А Бог нам послал лишь початый пакет сока. Непорядок. Девочки, вы должны следить за пополнением продовольствия». Лезу в шкаф и достаю банку тушенки, вскрываю ее и начинаю есть. А яиц-то нет. Всплеснула руками Яхан, полезшая вслед за мной в холодильник. «Яхан, ты что, кроме яиц ничего не умеешь готовить?» — спросила Кадзихана. «Ашикаби сама не успел меня научить готовить иные блюда», — поникнув головой, ответила Яхан. «Сиди уж», — сказала Кадзихана и стала шарить по полкам. «Я сама все приготовлю». Через полчаса мы ели рис, тофу и консервированную рыбу. Где уж Кадзихана нашла тофу, понятия не имею, ведь мы его точно не покупали. «Ашикаби сама, как вы себя чувствуете?» — спросила Яхан. «А то вы всех напугали речью, что чуть ли не паралитиком станете, а сейчас выглядите вполне бодро. А как мы испугались, когда вы сознание потеряли?» Прислушался к своему организму, к новой печати, активировал духовное зрение и рассмотрел себя. «Нормально. Яхан, посмотри на меня духовным зрением. Ашикаби сама, у вас с аурой что-то странное». Яхан слегка нахмурилась. «Если бы это было тело, я бы сказала, что вас словно кошки драли. В принципе, ты почти права. Ты видишь отраженное состояние седьмой оболочки через третью, то есть через астральное начало. Это последствия поглощения Кристража. Ближайшую неделю я не смогу пользоваться магией, точнее, смогу, но это будет примерно то же самое, как если бы после операции со свежим швом стал бы заниматься физическими нагрузками, то есть принесет больше вреда, чем пользы. А хорошо себя чувствую из-за печати, которой недавно мы все обзавелись. Она почти все запасенные ресурсы пустила на поддержание организма. Зря сразу не снял браслеты, так бы запасов маны и праны в печати хватило бы надолго». «Что за браслеты?» — с заинтересованным видом спросила Кадзихана. «Те, что снял, это комплексный артефакт для повышения силы, он увеличивает для меня гравитацию до 2G, показываю на остальные вещи. Это браслет с порт-ключами. Вы уже перемещались при помощи него, то есть, фактически, это артефакт, создающий портал в определенное место. Часы оснащены маглоотталкивающими чарами, то есть простые люди не обращают на носителя артефакта никакого внимания, словно он человек-невидимка, но при этом видит и обходит. Замечательные игрушки». Кадзихана с интересом уставилась на мои руки. «Хочу такие же. Как смогу колдовать, сделаю вам всем такие же артефакты. Как же вы нас будете учить магии?» — поинтересовалась Яхан. «На этой неделе буду обучать вас подразделу алхимии под названием зельеварение. Ну и, конечно же, будете продолжать отрабатывать духовное зрение и медитацию преобразования материи в ману». Стал думать, как лучше подать девушкам материал, и вспомнил, что книги по магии, которые купил в лавке в косом переулке, так и продолжаю таскать с собой. После завтрака в сопровождении бодрствующих жен вышел в соседнюю комнату, которую арендует Кадзихана, и достал из многомерного кармана контейнер. «Так, девочки, доставайте из контейнера книги». «Что за книги?» — поинтересовалась Кадзихана. «Это книги по магии. Только они на английском языке, но эту проблему мы решим». После пробуждения остальных девочек мы спустились и позавтракали вместе со всеми. Поднялись в нашу комнату. «Качу, скажи, а в Нью-Токио можно приобрести живую козу или овцу?» «Не думаю. А зачем она нам?» «Жаль. Демона хотел призвать. Это же опасно». Качу нахмурилась. «Жизнь вообще опасная штука, всегда приводит к смерти. А Шикаби сама, а зачем вам демон?» Спросила Яхан. «Мне он не нужен. Я вас хотел обучить иностранным языкам. У меня с собой подборка книг по магии на английском языке». «На английском?» — радостно спросила Качу. «Так я его хорошо знаю. А где книги?» «Пока в комнате Кадзиханы, но вы сейчас впряжетесь всей толпой и перенесете их в палатку». «Ну вот, а я, кроме японского, других языков не знаю», — расстроилась Яхан. «Меня та же проблема», — покивала Таки. Все девушки посмотрели на Кадзихану, которая с ухмылкой свысока смотрела на них. «Что вы на меня смотрите?» — вздернула брови Кадзихана. «Я отлично владею английским, иначе как бы смогла путешествовать по миру». «Ты путешествовала по миру?» — удивленно воскликнула Таки. «Ну как? Нас же, Сакири, никуда не выпускают из Токио». «Ну, это вас не выпускают», — оскалилась Кадзихана. «А первые номера особо никто не сдерживает. Я вообще лишь недавно вернулась в Японию, до этого исколесила всю Европу». «Вполне логично», — включился я в диалог. «Сложно удержать мага подобной силы. Проще предоставить им свободу. Качу, скажи, а реально сдать кровь и забрать ее с собой без ментального воздействия? А то я сейчас магичить не могу». Качу задумалась. «Если только в частной клинике», — ответила она. «Да, думаю, за деньги это вполне реально. Это тоже надо для вызова демона. Демон в оплату за услуги потребует кровь мага, хотя, может потребовать и душу, но кто же ему отдаст за обучение языкам душу? Разве что демонолог-недоучка. Кровь мага содержит много бахянь, энергии веры, которая питательна для демонов. Расплатиться с демоном кровью мага, как гурману вручить редкие деликатесы. Поскольку целительство мне пока недоступно, лучше заранее запастись кровью для оплаты». «Ясно», — протянула Качу. «Значит, нам понадобится еще сумка-холодильник». «Хорошо, я сейчас найду клинику и где можно приобрести сумку-холодильник. Кстати, а что с амулетом?» «Его забрала», — обозначила кивок Качу. Она полезла в стол и достала амулет, в котором раньше был заключен крестраж. «Качу, тебе он вроде понравился». «Всматриваюсь в амулет духовным зрением и не вижу ничего опасного». «Шутите?» — Качу не спускала восторженного взора с реликвии. «Это же амулет самого Салазара Слизерина, основателя школы магии и волшебства Хогвартс. Тогда дарю его тебе». «И...» — Качу радостно вскочила с кресла и повисла у меня на шее. «Спасибо, спасибо. Это такой классный подарок». Остальные девушки посмотрели на Качу с завистью, они буквально просверлили ее взглядом, ну, разве что за исключением Кадзиханы. Она кинула на Качу взгляд, который можно интерпретировать как усмешку, словно взрослый смотрит на ребенка, которому подарили игрушку. «Серьезно, не будет же взрослый завидовать пятилетнему бутузу, которому подарили игрушечный самосвал». В итоге мы всей толпой поехали в ближайшую частную клинику. По пути заехали в магазин и приобрели сумку-холодильник. В клинике за наличность договорились о сдаче крови, и с пятью пакетами они отправились в арендуемый ангар. На полу начертил гигантскую пентаграмму, заключенную в круг. В секторах пентаграммы начертил знаки удержания демона. В центр пентаграммы вписал печать призыва демона Агариса. Печать выглядит как двойной круг, с линиями, идущими через пару сантиметров друг от друга, затем через десяток сантиметров вписан еще один круг меньшего размера, а между ними латиницей по кругу написано имя демона Агарс. Внутри круга вписан знак, напоминающий смесь герба и электросхемы с крестом в центре, напоминающим георгиевский. Девушки, ваша задача напитывать пентаграмму маной. Качу, ты просто стой, напитывать пентаграмму будешь, лишь если демон попытается вырваться. Внутрь круга не входить, молчать и не произносить ни слова, линии рисунка не задевать и не стирать. Говорить буду я. Ваня, а ты можешь пояснить, что к чему в этой схеме? Спросила Качу, как самое любопытное. Демоны очень опасны и всегда стремятся заполучить душу мага. Поэтому даже при вызове самого задрипанного демона следует соблюдать технику безопасности. Пентаграмма предназначена для удержания демона, поскольку ни у кого из нас не заключен с ним договор о непричинении вреда. Знаки в пентаграмме – это руны, предназначенные для удержания сильных демонов. Для средних по силе демонов достаточно просто пентаграммы без знаков, но демонолог всегда должен перестраховываться как минимум с трехкратным запасом. Беспечный демонолог равно мертвый демонолог, причем, не просто мертвый, а еще и лишенный души, которую захватит демон. 9 из 10 демонологов гибнут по неосторожности, халатности и глупости во время призыва демона. Внутри пентаграммы вписана печать вызова демона. У каждого демона своя печать для вызова. Можно осуществить свободный призыв, но неизвестно, кто на него откликнется, и если договоритесь с демоном или заключите договор, он даст вам свою печать. Свободный призыв – вещь очень опасная, может случиться так, что на огонек заглянет демон гораздо сильнее, чем предусмотренная защита, и закончится все весьма печально для демонолога. Мне известно несколько сотен печатей. Демон, которого мы вызываем, способен обучать языкам, ментально воздействовать на людей и вызывать землетрясения. Он на нас не сможет воздействовать. Поинтересовалась Кадзихана.